Глава 8. Куда домой? Ко мне? К нему? Даже таким восхитительным цветам, как Аврора, нужны забота и любовь, Мишута, нежно произнесла королева, и зал поддержал ее аплодисментами. Я метнула колкий взгляд на чахнувшую красотку. Та вздрогнула от неожиданного избытка внимания и опустила пушистые ресницы, молчаливо извиняясь, что она вообще тут стоит. Для нахальной драконьей морды я приберегла взор крупного калибра. Пускай Мишута ступает к своей белокурой цаце и оставит шанс извращенцам и слепым найти свою любовь в этом сумасшедшем мире. Что он ко мне пристал? В народе шумели, что принц Гавриил не пропускает ни одной юбки, изменяет жене направо и налево. Вот и вторая чешуйчатая хари туда же. «Дорогие гости, сердечно приглашаю вас на фейерверк», — величественно сообщила королева-драконица. «Пожалуйте в сад, к площадке. Семья драконов приготовила для вас удивительное представление и удовольствие». Зал зашелся в бурных овациях, и Серафима, снова явив миру ямочки на пухлых щеках, медленно зашагала в сад первой. Принц последовал за сияющей матерью, и я с облегчением вздохнула. Ну, наконец-то можно расслабиться. Допить пунш и придумать способ, как вручить королеве подарочный сертификат на праздник в моем вдохновении. Если в королевстве так уважают семьи, где много ребятишек, то самое время заняться и организацией детских мероприятий тоже. Я потирала руки, представляя, как четверо внуков ее высочества отмечают дни рождения у меня в магазине-салоне с королевским размахом. Но тут меня бросило в жар. Неожиданно ненавистник облегающих и открытых платьев вернулся, дернул меня за руку и, как зверь, гаркнул на ухо, обжигая его дыханием. «Домой!» Я вздрогнула от испуга, и мысли перепутались. «Куда домой? Ко мне домой? К нему домой?» И следом прилетела такая писклявенькая мысль. «А зачем?» Пока соображала, дракон ушел. Томно вздохнула и побрела за гостями, чтобы увидеть обещанный фейерверк. Чертыхаясь на принца, из-за которого упустила лучшие места для обзора, я спустилась в сад и, продираясь через угловатые мужские спины и отбиваясь бархатной сумочкой, просочилась в первый ряд. У площадки на вип-ложе, грациозно сложив руки на коленях, сидела невеста Михаила, Аврора. Вокруг нее, как у елки, водили хороводы и носились, как бешеные, четверо мальчишек. Мало-мало меньше. Самому старшему, наверное, не было еще 7, а самый мелкий еле ходил. Больше падал и ползал, пытаясь угнаться за братьями. К сумасшедшей компании, словно призрак, приближалась тонюсенькая, изможденная девушка в бледно-сером одеянии, и я взволнованно подскочила на месте. Вуаль прятала ее лицо, но даже через покрывало я разглядела четко обозначенные синяки под глазами и впалые щеки. Девушка посадила самого маленького мальчишку на колени. Остальные дети облепили ее со всех сторон. Двое уселись по бокам. Третий, не особо прыткий, плюхнулся возле ног. И хотя малявка тарабанила его по спине, тот стойко продолжал сидеть. «Нелегко быть женой принца-дракона», — сглотнула я вязкую слюну. Внезапно в небе раздался невыносимый грохот. Я закрыла уши руками и сжалась в комок. Показалось, где-то рядом разорвались несколько снарядов разом. Я в панике подобрала юбку, приготовившись удирать с поля боя. «Что это? Война началась?» К моему удивлению, никто бежать не торопился. Наоборот, толпа из некогда приличных мужиков засвистела, неистово загудела и зааплодировала. Я потерлась о широкие плечи стоящих рядом мужчин, надеясь вырваться на свободу, но оказалась в тисках. Невыносимый грохот повторился, и небо озарила яркая световая вспышка. Ночное небо озарилось миллиардами огненных искр, и я решила, что начался апокалипсис. Угораздило же меня сменить мир как раз в тот момент, когда ему приходит конец. Тиски из мужских плеч не давали ступить ни шага, и я, всхлипнув, взглянула туда, откуда должна была прийти последняя надежда на спасение, на небо. Сложила ладони в молитвенном жесте и ждала. Огромная темно-зеленая туша закрыла собой сияющее небо, словно туча, и я испуганно закричала. Правда, мой ор тут же потонул под шквалом аплодисментов. Люди загоготали, словно увидели настоящее чудо, и я, не дыша, вместе с ними наблюдала, как волшебно стихает россыпь огней. Дракон жахнул новым огненным залпом из чудовищной пасти, и небо окрасилось в морковно-оранжевый цвет. Я поежилась. Теперь понятно, почему в этом мире правят драконы. Никто не рискнет связаться с оружием массового поражения. Ящер, сложив массивные крылья, камнем рухнул в сад и через секунду взвился обратно в небо уже с добычей, нежно-розовым, пушистым цветком лотоса из королевского пруда. Дракон выпустил из пасти алое пламя и, сверкая золотыми прожилками на чешуе, прошел сквозь него, как лев через огненное кольцо. Мужчины вокруг меня ревели не хуже, чем стадо болельщиков на футбольном матче. Несмело оглянулась по сторонам. Из девушек я одна, что ли, полезла на первый ряд? Перекошенные от восторга мужские лица стали ответом на мой вопрос. Между тем чудовище на небе взмахнуло гигантским хвостом и с размаху бросило цветок в сторону блондинки. Увы, робкая девица явно не тренировалась ловить подарки с неба. Лотос стукнул ей прямиком по макушке и завалился за софу, на которой сидела королевская семья. «Да, и невестой дракона быть не лучше», — хмыкнула я. «Будет завтра красотка рассекать по дворцу с шикарным синяком на лбу».